Речь и голос. В этом разделе продолжим разговор о речевом голосе и о речи. Вокальный голос, работа с ним, его постановка — совершенно особое искусство, которое дано не всем и требует особых умений и знаний. Но занятие речевым голосом доступно всем, хотя заставляет задуматься о многом. Прежде всего о том, что голос должен быть здоровым. Голос должен быть выносливым. Голос должен быть выразительным и разговорным. Голос должен быть хорошо слышным. Голос должен быть естественным, своим, свойственным именно этому человеку. От природы мы наделены звонким, чистым, легким голосом, свободным и правильным дыханием. Не правда ли, малыши свободно дышат, легко и звонко разговаривают? Что-то происходит с нами по мере взросления и, соответственно, осознания себя. Нередко еще в школе человек начинает испытывать затруднения с голосом, с речью. В подростковом, в юношеском возрасте трудности усиливаются, особенно возрастают, если избранная профессия связана с речевыми нагрузками. Проблемы голоса. В обыденной жизни нам, как правило, хватает голоса. Но как только появляется необходимость в его профессиональном звучании, нужным актерам, педагогам, лекторам, журналистам, то есть всем, кто долго публично говорит, у многих возникают трудности, вот некоторые из них. Голос слабый, и приходится сильно напрягать его в разговоре. От напряжения устает, постепенно начинает садиться, появляется легкое посипывание, дыхание становится шумным, в горле першит. Приходится откашливаться, при этом подчас мокротой. Разговаривать становится трудно и даже неприятно. Нередко чувствуется не только голосовая, но и общая физическая усталость. Просто ноют шея, плечи, начинает болеть голова. Иногда кризис наступает не сразу. Человек может держаться годами на своих голосовых резервах, а потом голос и потерять. На связках появляются краснота, воспаление, а потом неровности, узелки. Болезни голоса накладываются на тяжелейшее нервное состояние. Потерять голос значит потерять иногда профессию, а иногда привычный способ общения с людьми, но не будем продолжать. И, конечно, возникает тревога, страхи, комплексы, чувство беспомощности, неуверенности в себе, вплоть до психической неустойчивости. И все это сказывается на поведении и на речи. С годами человек или обретает внутреннюю свободу, и вместе с ней свободное слово, или теряет его. Врачи определяют покраснение, отечность, несмыкание связок, стойкое или кратковременное, узлы, полипы, вплоть до полной потери звука. Активно проводит сеансы лечения, оперирует и, прежде всего, рекомендует молчание вплоть до выздоровления. Но проблемы нередко возвращаются и даже становятся хроническими. Бывает, что медицинская помощь необходима. И, прежде всего, врачебный диагноз, особенно когда врачи говорят явно о болезни или патологии. Но есть много совершенно иных ситуаций, а симптомы похожи. Это все происходит, когда, например, голос и дыхание не организованы правильно, не выдерживают больших нагрузок по самым разным причинам, и этот кризис наступает не сразу. Человек может держаться годами на своих голосовых резервах, а потом голос терять. К сожалению, врачи почти никогда не говорят о возможности системы спасения голоса, перемены дыхания или голосоведения, о методах, предложенных педагогами по сценической речи. А ведь это в основном приемы перестройки работы аппарата, которые оказывают лечебный эффект и вылечивают заболевшие голоса. При этом помогает мощное психологическое воздействие. Примеров тому бесконечно много. Но разрыв между взглядами врачей, профессиональными взглядами, и взглядами педагогов по речи, людьми, накопившими огромный опыт, просто огромен.